Кунелли не оставляет педагогической деятельности по сей день, но, впрочем, последние годы педагогическую работу он сочетает с работой над книгой. Говорят, что предисловие к ней написал Поль Робсон. Георгий Константинович встречает нас едва ли не на пороге своей квартиры. Ах, если бы вы знали, как я рад каждому человеку из России. Мы идем в гостиной Кунелли, гостиной, которая одновременно служит ему и классной комнатой. Со стен смотрят его питомцы, среди которых нетрудно узнать созвездия больших и малых имен европейского кино и театра. Погодите, а верно ли, что была Сибирь в 905-м и был Байкал? Верно, произносит наш хозяин и открывает дверцу шкафа, стоящего в углу. Вон тому доказательство. На белую скатерть ложится камень дымчато-серый в ладонь. Этот камень я подобрал на берегу Байкала в 908-м и пронес через всю жизнь, как бриллиант. И знакомство с Кропоткиным началось с этого камня. Он встает. Почти. Кропоткин знал, что я бежал с Байкала, произносит он не без труда. Видно, последний раз он говорил по-русски давно. «Пусть не смущает вас мой русский язык», — замечает он вдруг. «Мне нужно полчаса, чтобы я его наладил». И действительно, его язык на глазах обретает и живость, и пластичность, и богатство лексики, и главное — это от смелости — юмор. Когда я первый раз пришел к Кропоткину, он косил траву в саду. Представьте, старика с белой патриаршей бородой, который косит траву. Он это делал вот так, сейчас я вам покажу. Он точно берет в руки косу и, расставив ноги, коротко и сильно заносит ее, чтобы подсечь траву пониже. И это чисто педагогическая привычка. Все, что он должен сообщить тебе, он показывает. Потом он на минуту затихает, чтобы сосредоточиться и вызвать в памяти облик Веры Фигнер, манеру держать голову, смелый и тревожный взгляд ее глаз и ее голос. Это самое трудное, через десятки и десятки лет воспроизвести голос человека, но, кажется, ему дается это. Здесь и наблюдательность художника, которому на роду написано видеть то, что не замечают другие, и чисто актерский дар — дар от Бога, переселиться в душу и тело другого человека, перевоплотиться, и, наверное, память, которую не просто сохранить 80 лет, память зрительная, еще больше слуховая. Плеханова Георгий Константинович встречал в Женеве вскоре после того, как пересек русскую границу. Человек острого ума и истинно энциклопедических знаний, он был похож на свой голос, баритон. Затем Георгий Константинович рассказывает, как разговаривал Плеханов с единомышленниками из России и как при этом держал перед собой руку, осторожно сжимая ее. Потом, очень образно, он показывает, как говорил перед большой аудиторией Ленин, которого Георгий Константинович видел в Париже. Представьте себе небольшую сцену. 3 шага по диагонали. И все время, пока он говорил, он вышагивал. Это были его 3 шага. Он говорил, продолжая ходить, вот так. На какой-то миг Георгий Константинович оглядывается на стол, где лежит круглый камень, будто взывает к нему, с ним советуется, набирается у него силы, потом встает и выходит на середину комнаты. Он вскидывает голову, стремительно и крепко идет по комнате, останавливается и, обратив взгляд перед аудиторией, произносит: «Товарищи!» И в том, как произнесено это слово, слышится интонация, которую вы никогда не слышали. В нем, в этом слове, и чувство общности с залом, и желание его убедить. Я слушаю Георгия Константиновича, и у меня ощущение чуда. Через добрых полстолетия, через хребты войн и революций, через потрясение своей собственной жизни, человек донес нечто такое, что сделало вас соучастником событий, происшедших в начале века. Точно сам день вашего рождения отодвинулся вглубь лет, и к вашей жизни прибавилась жизнь человека, сидящего рядом с вами. А на скатерти лежит дымчато-серый камень, камень-бриллиант, камень-амулет, добытый больше 60 лет назад на Байкале. Впервые я увидел его на большом приеме в нашем лондонском посольстве. Седой старик, сутуловатый и крепкоплечий, рассказывал своему собеседнику нечто очень смешное, бокал с вином в руке собеседника подпрыгивал. То, что мне поведали о старике, немало заинтересовало меня. Горный инженер и парламентарий, кажется, из Уэльса, Стефано Дэвис, в годы революции жил и работал в Донбассе, бывал в Москве и беседовал с Лениным. «Ну что ж, я готов рассказать все, что знаю», — заметил он, протягивая мне руку. «Приходите завтра в парламент. Лучшего места для такого рассказа не найти», — заметил мой новый знакомый и усмехнулся. Предгрозовой вечер, сухо, только далеко за Лондоном, над круглыми полями Северной Англии, молния тревожит небо, гроза идет к Лондону. Оказывается, имени Дэвиса достаточно, чтобы строгий страж, стоящий у входа в Вестминстер, взял под козырек. В кулуарах парламента людно, идет заседание парламента. Включены репродукторы, то, что происходит в зале, слышно во всех концах здания. Вьетнамская проблема в повестке дня. Дэвис приходит тотчас. Кажется, что огонь, бушующий в зале, выплеснулся на его щеки. «А мы славно придумали», — смеется он, оглядывая темные своды длинного и высокого зала, по которому мы идем. «Как ни яркое электричество, его не хватает, чтобы высветлить зал. Честное слово, славно придумали. Я вам все расскажу по порядку. Кажется, там сейчас наступит пауза», — указывает взглядом на дверь, с которой вышел, перед голосованием. Мы спускаемся вниз. Там, в обширном подвале, в своего рода преисподней, то, что очень условно может быть названо рестораном парламента. Мы идем коридором вдоль длинного ряда дверей. Такое впечатление, что за дверьми крохотные комнатки, комнатки-соты. Если свыкнуться с тем, что мы находимся в ресторане, то такого рода комнатки-номера служат прибежищем флирта. Иногда дверь распахивается, и в коридор выкатывается столик на колесах, уставленный дымящими блюдами, еще дымящимися. «Простите, это тоже парламент?» «Да, разумеется», — улыбается Дэвис. «Не похоже?» Двери напротив тоже распахнуты. Оттуда доносится шипение и запах. Кухня там. Впрочем, если говорить точнее, кухня не столько там, сколько здесь. В этих комнатах-сотах возникает многое из того, что по сложной системе лифтов и лестниц потом поднимается наверх, чтобы заявить о себе, как о мнении Вестминстера. Мы входим в зал и занимаем место за столиком. Большое здание парламента над нами, и его дыхание, усиленное репродукторами, доносится до нас. Вместе с гулом голосов слышатся и несильные удары грома. Гроза приближается к Лондону. «Я сейчас все вспомню», — говорит Дэвис. «Я приехал в Россию в 21-м. Помню, когда поезд шел из Риги в Москву, он остановился в открытом поле и простоял полдня. Я спросил, что могло задержать поезд так долго? Мне сказали, нет угля. Я все понял. И как трудно стране, в которую я приехал, и в какой мере важен для нее труд людей, добывающих уголь. Я недолго оставался в Москве и уехал в Донбасс. Осенью 22-го в Москве собрались инженеры-горняки. Совещание происходило в Кремле, был там и я. В перерыве подходит ко мне Надежда Крупская. «Товарищ Дэвис, о вашей работе в Донбассе знает Владимир Ильич. Здоровье не позволяет ему прийти сюда. Не могли бы вы побывать у него?» Я спросил, «Он так хочет?» «Да, очень», — ответила она. Я пошел к Ленину. Дэвис прерывает рассказ. Кажется, и он услышал голос грозы, идущей к Лондону. Гром грохочет все ощутимее, и древний Вестминстер будто отзывается на каждый вздох грозового неба. «Когда я увидел его, — продолжал Дэвис, — я сразу подумал, этот человек болен. Я увидел это по глазам. Временами они глядели даже весело, но из них не уходила боль. В кабинете нас было двое, да наш английский язык, его и мой. Он очень хорошо говорил по-английски. Я из Уэльса, и мой язык непрост, но он меня понимал хорошо. «Как Лондон, товарищ Дэвис?» — спросил меня Ленин весело. «Ведь я там жил. Походы по городу были моей страстью, у меня там были свои любимые дороги». Я рассказал Ленину о том, как выглядит Лондон теперь. Казалось, рассказ мой был ему приятен. «Товарищ Дэвис, я все знаю про вас», — сказал Ленин. «Большое спасибо за все, что вы сделали для новой России».